званием «Ш», сказал ему, что как бы громко ни стучали к нам в дверь, мы не должны ничего отвечать, что бы ни случилось. Мак-Артур, самая крупная станция по направлению в Окленд, наверное, самая большая станция железной дороги БАРТ, через которую проходят все электрички. Несмотря на большое количество пассажиров, туалеты там содержатся в чистоте, но ими постоянно пользуются. Сразу же раздался стук в дверь. Люди явно не хотели ждать. Наконец мы услышали шум поезда, толпа рассеялась. Пассажиры, наверное, поняли, что смогут сходить в туалет в своем собственном доме. Шло время, и стук становился менее регулярным. В туалете не было ни окон, ни вентиляции, ни света. Все расстояние от пола до потолка, что-то около 10 футов 5 дюймов, было обложено кафелем. Там был один унитаз, маленькая раковина и зеркало из блестящей нержавеющей стали. Если выключить свет, становилось темно. Так темно, что если бы я сильно устал, я бы уснул. У Кристофера была способность засыпать где угодно и когда угодно. Я не мог заставить себя оставаться там достаточно долго. Мы ночевали в туалете пару раз, но в тот короткий период, чуть больше 2 недель, благодаря благословенной помощи общественных туалетов станции БАРТ, я находил убежище, которое было мне так необходимо в самый мрачный период моей бездомности. Причина, по которой мое настроение менялось, была в том, что я вел двойную жизнь. Ночью по выходным и после работы это была темная сторона калифорнийской мечты. Скитания по улицам, проскальзывание в коридоры дорогих гостиниц, чтобы переждать дождь, желание переночевать в любом другом месте, кроме туалета на станции БАРТ. Но наступал день, и я вновь был на пути к осуществлению американской мечты, использовал данные мне судьбой шансы, превосходил самого себя и наслаждался каждой минутой. Мое близкое знакомство с железной дорогой БАРТ окупилось. Через много лет мою фирму выбрали старшим управляющим облигаций на сумму в несколько сотен миллионов долларов, выпущенных БАРТ. Я абсолютно уверен, что мы добились этого благодаря тому, что на совете директоров БАРТ я честно признался. Послушайте, я знаю систему лучше, чем кто-либо из Мэрил Линч, потому что было время, когда я жил в БАРТ. Это решило дело. Хотя церковь Глайд мне очень помогала, я установил себе лимит проживания в приюте. Я знал, что у меня накопились некоторые сбережения, и мои комиссионные вот-вот начнут увеличиваться. Конечно, никто не стоял у меня за спиной секундомером или календарем, но мне казалось, что если я могу урвать пару часов для отдыха в час пик или остановиться в туалете БАРТ, переночевать в аэропорту или в поезде, чтобы успеть умыться, то тогда кто-то другой сможет воспользоваться комнатой в Конкорд-Плазе в эту ночь. По крайней мере, такова была моя логика. Единственным преимуществом туалета на станции БАРТ было то, что никому, вероятно, не приходило в голову использовать его как приют, поэтому, чтобы попасть туда, не нужно было стоять в очереди или соблюдать правила, разве что те, которые придумал я сам. Так что если мне удавалось попасть в Глайд, получить комнату у них в гостинице — замечательно. Если же удавалось получить ячейку на станции БАРТ в Сан-Франциско — еще лучше. Теперь меня преследовал вопрос, почему я так мучаю себя и ребенка? Почему не притормозить?